В гимназии в нижнем этаже дома есть круглая большая комната, вся в широких окнах, похожая на беседку. Там стоят рояль и два стула. Больше ничего. Профессор Вольф дает здесь уроки музыки, а в свободные часы здесь играют пианистки. В окна виден сад, остатки заглохшего цветника, занесенного снегом. Виден закат. Это любимая комната Мани. Она сидит на подоконнике, подняв глаза к последним лучам. На ее смуглом лице, румяном и пушистом, как абрикос, играют алые блики. Мани 16 лет, но все так же непокорно вьются спереди и у висков волосы. Профиль неправилен, и рот с яркими губами немного велик. Капризной неровной линией раскинулись темные брови, одна выше другой. Но темные глаза сверкают и искрятся, и только их и видишь на этом оригинальном лице. Прислонясь к косяку окна, стоит другая девушка. Она худая и черная, со жгучими глазами и изможденным лицом. «Мани, я люблю тебя», — говорит она глухо, со страстью взрослого. «Пожалей меня, поцелуй меня, я так давно молю тебя об этом. Оставь, не люблю целоваться, ты знаешь». Черненькая девушка начинает страстно рыдать и осыпает Маню укорами. Та молчит, пока не погасает в небе последний луч. Тогда она закрывает глаза, чтобы удержать отражение огненного диска, светящего ей еще во мраке. Потом, словно вспомнив о чем-то докучном, оборачивается к рыдающей девушке. «Я не понимаю тебя. Если ты любишь, это счастье. И если я дала тебе это счастье, ты не должна меня проклинать. Но я тебя не люблю, не плачь. Я никого не люблю. Видела ты когда-нибудь, чтобы я бегала за студентами? Чтобы я обожала учителей? Почему же ты хочешь, чтобы я любила именно тебя? Разве ты не такая же, как и все?» «Соня Горленко не умеет любить, а ты с ней дружна», — ревниво вскрикивает брюнетка. «Соня не мучит меня поцелуями и ревностью, как ты, а я ненавижу, когда меня ревнуют. Какое у тебя право надо мной? Моя любовь!» Маня презрительно смеется. «Не должна ли я тебя благодарить за любовь? Разве я ее просила? Разве я не жила без нее все эти годы? Уйди! Если ты не умеешь любить меня издали, как другие, уйди!» «Я не переживу, я умру», — с истерической жестикуляцией говорит брюнетка. «Ну и умирай». Брови Мани в капризном изломе поднимаются над сверкающими глазами. Она отворачивается и опять смотрит в сумерки сада. И не успевает захлопнуться дверь, как мир знакомых, знойных ощущений обступает ее, и на фоне бледно-зеленого неба она видит прекрасную голову с гордым профилем. Всадник едет по дороге. Он скрывается, как сон, но она встретит его опять. Она его встретит. В ту же ночь, когда в дартуаре крепко спят интернатки на своих жестяных постелях, разделенных шкафчиками, черненькая худая девушка с изможденным лицом и пламенными глазами крадется в одной рубашке к тому углу, где спит Маня. О, как бьется сердце! Беззвучно опускается она на колени. После долгой борьбы с собой, со сдавленным стоном страсти, она приникает к алым губам полуоткрытого рта. Все лицо Мани озаряется восторгом, руки ее страстно обвиваются вокруг худенькой шеи, она целует подругу, не открывая глаз, вся во власти знойных грез. «О, какой рай!» — лепечет черненькая девушка, и обессиленная садится на полу. Она закрывает лицо руками, как будто ее ослепила молния. Тогда Мани просыпается, поднявшись на подушках, дрожа от отвращения, глядит она на склонившуюся девушку, не слыша ее лепета и ее слез. Печаль и оскорбление глядят из ее глаз. Ласка, предназначавшаяся грезе ее жизни, досталась жалкой девушке, обокравшей ее во сне. Они уже все прочли потихоньку Золя, Приво, Лати, Кнута Гамсуна, Пшебышевского. Особенно сильное впечатление вызывает «Homo sapiens» и «Пан». Завесы сорваны, тайн нет, по крайней мере в теории. У кого есть замужние сестры, как у Лины Федоровой, для тех уже все просто – и они с отвращением говорят о том, как мало поэзии в браке, как скучают замужем их сестры, как с первым ребенком замыкается для женщины горизонт. «Я никогда не выйду замуж», — говорит Маня. «Какая гадость все эти отношения, особенно если разлюбишь. Нет, я даже и представить себе этого не могу. Родить детей. Одного, пятерых. Нет. Я пойду на сцену. Я так разочаровалась в любви, что не влюблюсь уже никогда». Ее преследуют, особенно по ночам во сне, букалическая картинка в лощине. Это отвратительная тайна природы, которую она подглядела. «Ах,